Глава 4. Толпа в Центральном парке была такая, что яблоку негде упасть. Репортеры, операторы, охрана и простые зеваки. Здесь были почти все слои населения. Наверное, только нас и не хватало. «И все равно мне это не нравится, господин Боярский», — в который раз пробурчал Константин. «Да, согласен, мне тоже», — кивнул в ответ я. «Но мы должны услышать речь Арманова. Неспроста же он все это затеял». И мои догадки, конечно же, оказались правдивы. Стоило нам только приблизиться, как конференция началась. На подиум вышел Ариста и расплылся в белоснежной улыбке. «Дорогие гости!» — жизнерадостно возвестил он. «Рад, что вы смогли сегодня прийти на нашу встречу, ведь я хотел...» И тут он заметил меня. «Ага!» — радостно воскликнул Арманов и хлопнул в ладоши. «Боги, вы только посмотрите! Я ждал нашего героя, но не думал, что он появится так быстро!» «Героя?» — иронично спросила Пафи. «Он издевается?» «Еще как!» «Ну же, Максим!» — боярин поманил меня на подиум. «Прошу, поднимайся, ведь все это устроено только ради тебя!» «А вот теперь становится интересно!» Я замялся, когда почувствовал на себе десятки заинтересованных взглядов. «Я не совсем понимаю». «Поднимайся, Максим!» — снова поманил Арманов. «Я все расскажу. Честно говоря, твое присутствие было обязательным. Но я знал, что у тебя сейчас тяжелые времена, поэтому не хотел навязываться. Но раз ты здесь, то все точно пройдет отлично». Отступить я не имел права. Слишком много свидетелей, чтобы в открытую показывать нашу взаимную ненависть друг к другу. Пришлось взойти по ступеням и попасть в крепкие объятия Ариста. «Итак, дамы и господа!» — продолжил он все тем же ликующим голосом. «По чудесному стечению обстоятельств нас посетила местная звезда Максим Боярский. И могу с полной уверенностью заявить, что город ему должен». «Разве я не прав? Сколько врат он закрыл в одиночку? На подобное не способны даже опытные охотники, но наш Боярский смог это сделать!» Я вскинул руку и приветственно помахал зрителям, которые кричали от радости и аплодировали нам. «Что ты задумал?» — прошипел я, чтобы услышал только Арманов. «Потерпи, и все узнаешь!» — так же тихо ответил он, а потом продолжил, обращаясь уже ко всем. «Признаюсь, я не ожидал ничего подобного от парня, который до недавних пор скрывался в тени. И меня это радует и пугает одновременно». Среди толпы послышался смех. «Однако же сейчас я с уверенностью могу заявить, что Боярский возвеличит наш город и очистит империю от потусторонних тварей. Я верю в него, а вы...» «Да!» — прозвучало со всех сторон, и где-то женский писк. «Максим, я люблю тебя!» «Охо, да ты и правда суперзвезда!» — хатнула Суккуба. «Ага, очень этому рад». «Прибереги свою иронию для финала его речи». «Вот и отлично!» — довольно произнес Арманов и еще крепче меня обнял. «А теперь давайте к делу. Все вы наверняка знаете, что у Максима не так давно сгорел дом. И это жуткое происшествие. Виновные уже пойманы и сейчас находятся в полицейском участке. Но это никак не вернет ему крышу над головой. Поэтому...» Здесь он сделал многозначительную паузу, чтобы зрители осознали, насколько важен этот момент. «Я собираюсь вернуть ему загородный дом, который до этого принадлежал его семье». И вновь аплодисменты, правда, несколько жиденькие, так как люди понимали, что этот участок Арманов получил, когда уничтожил мою семью. «Да, понимаю. Звучит странно, особенно после того, что произошло между нашими родами». Ариста сделал виноватый вид. «Признаться, я во многом виноват. Все мы люди и допускаем ошибки. Возможно, то, что произошло, было слишком тяжелым событием для Максима». «Да ты, сука, еще и смеешься над смертью моих родителей?» «Однако я желаю сделать жизнь нашего города лучше. Именно поэтому я дарую Максиму его родной дом. Но...» Еще одна пауза. «Как же он достал с этим пафосом?» «Не все так просто. У меня есть два условия». «Боюсь спросить, какие именно?» — хмуро поинтересовался я. «Во-первых, Он все так же нахально улыбался, отчего жутко хотелось врезать ему в морду. «Ты должен экстерном окончить школу. Во-вторых, закрыть 3 портала. Какие именно я уже выбрал? И да, поверь, они будут высокого ранга, так что можешь взять с собой помощь, я не против. Наоборот, буду только рад, если ты соберешь рядом с собой команду и обучишь их всем своим потайным штучкам. Они ведь у тебя точно есть, не правда ли?» Ну вот и полезло, правда, словно... Нет, лучше ни с чем не сравнивать, а то я еще не завтракал. Как бы не стошнило от сравнений. «На то они и потайные, чтобы никто о них не знал», — усмехнулся я. «Ха, молодец!» — он хлопнул меня по спине, отчего я чуть пошатнулся вперед. «Так держать, Боярский! И все же нам бы хотелось знать ответ. Ты согласен на мои условия?» «Разве у меня есть выбор?» — я развел руки и посмотрел на толпу. Как бы противно ни было признавать, но меня снова загнали в ловушку. «Конечно, господин Арманов, я согласен. Закрыть врата — это вызов моему гению». «О-о-о!» — радостно протянул он. «Сама скромность! Но так и должно быть, Максим!» — сжал мое плечо. «И раз все так успешно сложилось, то предлагаю тебе подписать договор и уже завтра отправиться к вратам. Как тебе мысль?» «Я согласен», — просто ответил я. «Вот и отлично!» Аристо снова обнял меня и прошептал. «Не выпендривайся, Боярский. Ты хотел найти того ублюдка, так он будет поджидать тебя в одном из подземелий». «Только не говори, что решил мне помочь», — пробормотал я. «Мне плевать на тебя», — ответил Арманов. «Но тот тип пугает меня еще больше, и только ты можешь его остановить. Так что найди его и убей». «Это точно какая-то подстава, говорю вам», — с важным видом заявила Жанна. «Ну, ты-то знаешь», — усмехнулась в ответ Цареева. «Он лично сказал?» «Что?» — моя опекунша вспыхнула. «Еще раз повторяю, я не работаю на Арманова. Меня приставил к Максиму городской комитет по делам несовершеннолетних». «Но он ведь уже совершеннолетний», — заметила боярыня. «А вот это вам лучше знать», — ревниво оскалилась Жанна. «Так, хватит», — громко произнес я, но при этом не ругаясь. «Оставьте эту перепалку на потом, когда я уеду». «Так ты все-таки согласен?» — удивленно спросил Федор. «А что мне остается делать?» Я пожал плечами, усевшись обратно в кресло. «Надо работать. Зрители так и жаждут новых приключений Максима Боярского. Не правда ли, госпожа Сареева?» Я подозрительно посмотрел на хозяйку поместья. «Ой, только не говори мне, что я в этом виновата», — отмахнулась та. «Ты хотела заработать, я дала тебе возможность». «Ага, и в придачу парочку, которая чуть было не погибла в подземелье». Недовольно пробормотал я, но решил сменить тему, так как мы все равно не придем к обоюдному согласию. К тому же я сам согласился на это мероприятие, так что... Ладно, сейчас мне надо понять, с чем именно могу столкнуться в тех вратах. Прошло несколько часов с момента завершения конференции Арманова. Правда, мы покинули ее чуть раньше, так как, по сути, там больше не было ничего интересного. Нет, люди Сареевой, конечно же, дослушали до конца. Все-таки нам необходимо было следить за этим ублюдком и быть в курсе каждого его шага. Но дальше он болтал об улучшениях в городе, которые планируют провести, чтобы жители остались довольны. «Подлизывается», — заметила тогда Пафи. «Понимает, что проигрывает по всем фронтам. Вот и ищет обходные пути. Но ты же его опередишь?» «Проект в разработке. Осталось дело за Сареевой», — ответил я. «Если боярыня проспонсирует нашу идею, то она реализуется в разы быстрее. И тогда, да, мы обставим Арманова еще раз». «Ох, ты такой сексуальный, когда готовишься к чему-то серьезному». «Получается, что я постоянно выгляжу как секс-символ». «Я бы согласилась, но иногда надо придержать и твое эго». «Обычно ты держишь в руках кое-что другое». «Но тебе ведь нравится». «Спорить не буду. Продолжай в том же духе». «А ты не можешь?» Сареева скосила взгляд на дочку и моих работников, которые все еще не знали о Пафе. «Как-нибудь почувствовать, какая опасность тебя там поджидает? Ты ведь уже несколько раз сражался с тем магом. Должен же уловить его ауру». «Что скажешь, подруга?» Обратился я к Суккубе. «А что здесь сказать?» — хмыкнула она в ответ. — Я ведь не прорицатель, не могу видеть то, что находится за несколько десятков километров. Если бы были хоть какие-то подсказки, то тогда можно было бы подумать. А так, прости, Максимка, здесь наши полномочия, все. Хреново. Не так-то просто, обратился я к остальным. Надо сперва хотя бы рядом оказаться с вратами, чтобы почувствовать, какое зло там притаилось. Тоже верно, согласилась со мной боярыня. И что, мы так просто поедем туда? Не унимался Константин. «Простите, господин Боярский, но я вынужден согласиться с Женой Аркадьевной, как бы прискорбно это ни звучало». При этих словах моя опекунша состроила ему рожицу. «Там определенно вас поджидает очередная ловушка. Нельзя же лезть туда, сломя голову. Да еще тащить с собой неизвестно кого». «Во-первых, Константин, начал я, сурово глядя на него. Я никого с собой не собираюсь брать. Это лишние проблемы и ответственность. К тому же, как ты сам заметил, опасно. Вполне вероятно, что кто-то из команды окажется предателем и выстрелит мне в спину. Я оттопырил указательный палец, а следом за ним и средний. А во-вторых, мы все знаем, что там подстава, и это знание играет нам на руку. Подготовимся к встрече с неизвестным. Посмотрел на боярыню. Так ведь, госпожа Сареева? Можешь взять все, что посчитаешь нужным, кивнула она. «Сегодня моя сокровищница для тебя открыта». «Можно подумать, раньше была закрыта», — зло прошептала Жанна, но я ее услышал. И не только я, хотя остальные и постарались сделать вид, что ничего не произошло. «Вот и отлично», — хмыкнул я. «Хотя вряд ли у нас найдется что-то лучше родового меча». «Если б я не видела, на что он способен, то сочла бы это оскорблением», — усмехнулась она. «Ну да, пока что твое оружие уникальное. Сваровская выложила бы за него кругленькую сумму. Подумай об этом». «Нет», — протянул я. «Пока что эта штуковина помогает мне неплохо заработать». А потом я стал более серьезным. «Кстати, о работе», — постучал пальцами по столешнице. «Госпожа Сареева, я бы хотел вас кое о чем попросить». «Я вся внимание», — она улыбнулась и игриво посмотрела на меня. «Пока меня не будет, я бы хотел, чтобы вы начали реализацию моего проекта». «Считай, что ты уже бизнесмен», —